Джордж решил покончить с делом сейчас же. Он должен сказать ей правду и выяснить, эти ли слова она надеялась услышать. Он завещал все вам. Свет мгновенно погас. Но это было только начало. Китти разинула рот, поднялась и начала медленно бледнеть. Колени ее подломились, и девушка, ухватившись за подлокотник, села, будто оглушенная, и сцепила руки на коленях. «О, нет!» Казалось, разочарование, гнев и возмущение сплелись в этом отчаянном восклицании в один неразделимый клубок. «О, Боже, нет!» Я надеялся, что он никогда не сделает этого, а если и сделает, то потом передумает. Я о Лесли. Он всегда божился, что этого не будет. Но даже если бы он это сделал, ни за что не смог бы признать, понимаете? А теперь... О, будь он неладен! Беспомощно проговорила она. Ну почему? Не было никакой разумной причины. Этот вопрос никогда не поднимался. Он знал, что мне это не нужно, знал, что я не захочу... Так почему же? Он должен был оставить все кому-нибудь, — рассудительно молвил Джордж, — и мог свободно распорядиться собственным состоянием, как и всякий другой человек. Не вините себя. Не вы лишили Лесли всего? Да, — уныло подтвердила она, и слово повисло в воздухе, как если бы она хотела добавить что-то еще, но не могла придумать ничего подходящего. Она покорно поднялась, чтобы проводить его до двери, и все это время в глазах ее стоял недоуменный и растерянный вопрос. Когда дверь закрылась, Джордж сделал три шага к лестнице, а потом, крадучись, вернулся назад. Китти еще не отошла от порога. Она привалилась к стене прихожей и о чем-то размышляла, пытаясь взять себя в руки. Он слышал, как она беспомощно повторяла вслух: «О, Боже! О, Боже! О, Боже!» Словно упрекала кого-то, как малый ребенок, словно просила какое-то бесрассудное божество понять ее. Что же он ей сделал такого? Даже если она не нуждалась в его деньгах и хотела, чтобы они достались Лесли, все равно странно, что она восприняла эту новость так, будто видела в ней какой-то изощренно-коварный выпад против себя. Джордж знал, что она, сама того не желая, сообщила ему нечто любопытное, но как теперь со всем этим быть? Он спустился по усланной ковровой дорожкой лестнице. Джордж был недоволен собой, едва ли не пристыжен и даже не пытался решать составленную им картинку-загадку, поскольку фрагментов пока было мало, и они не совмещались друг с другом. Подойдя к своему Моррису, он увидел небрежно привалившегося к машине Доминика. Парень слегка запыхался, потому что бежал к машине. Пока Джордж спускался по последнему пролету лестницы, но, поглощенный другими мыслями, Джордж не заметил этого. В радостной, вопросительной улыбке не было ничего необычного. «Привет, пап!» прозвучало, как всегда, так что Джордж не стал приглядываться. «Привет», — отвечал он. «Что ты тут делаешь?» Нынче Доминик уже в третий раз пропустил школьный обед, удовольствовавшись легкой закуской в городе, чтобы выкроить время и медленно побродить туда-сюда по церковному переулку в надежде хоть мельком увидеть Китти. Поскольку она назвала ему свою фамилию, Доминик нашел ее адрес в телефонной книге. Он не совсем еще оправился от потрясения, испытанного в тот миг, когда, проходя мимо открытой двери дома, вдруг увидел и узнал фигуру отца, медленно спускавшегося по лестнице. И если бы при виде отцовской машины ему не пришла в голову одна мысль, он, наверное, и сейчас еще бежал бы со всех ног.